как будто тень недовольства прошла по его лицу, но вслед за этим он улыбнулся и приветливо махнул рукой, приглашая Клейтона подойти. Клейтон не без содрогания направился к дому, на который низвергались молнии, как будто собранные со всего Алтая. Кричать было бесполезно, потому что удары грома были оглушительны. И когда Клейтон приблизился, молодой человек только указал на дверь. Клейтон взошел на крыльцо. В дверях он столкнулся с девушкой. Она была еще в том же мокром платье. Посмотрев на Клейтона с изумлением, девушка выскочила на крыльцо и побежала по дорожке к домику с мезонином, стоявшему недалеко от скалы. Клейтон вошел в комнату и огляделся. Стол у окна, две скамьи у стен, несколько табуреток. У стены шкаф с посудой. Очевидно, это была столовая. Клейтон не решался сесть на скамью, с него так и текло. Джетти также оставлял после себя лужи. Гром стал понемногу стихать, и скоро в комнату вошел молодой человек, пригласивший Клейтона. «Здравствуйте», — сказал он по-русски, — «вы иностранец?» «Я не ошибся. Садитесь, пожалуйста. Я сейчас растоплю печь, и вы сможете обсушиться». Молодой человек улыбнулся. «Но мы еще не знакомы. Моя фамилия Микулин». «Неужели этот молокосос способен перевернуть мир?» — думал Клейтон, разглядывая лицо Микулина. Оно действительно выглядело очень молодым. Прекрасный лоб и в особенности глаза. Большие, голубые, прозрачные и в то же время глубокие привлекали особое внимание. От этих глаз трудно было отвести взгляд. «А моя фамилия Клей...» — удар грома прогремел очень своевременно. «Клейн», — говорю я. «Американец, турист, вернее, бродяга по призванию. Я исколесил все 5 частей света и был приятно поражен, попав на Алтай. Признаюсь, я не ожидал здесь встретить такую красоту». «Но как вы прошли через болото?» — спросил Микулин. «Охотник провел меня. Он сказал, что это самый близкий путь к китайской границе, куда я направляюсь. По дороге проводник занемог и отправился домой, а я пошел вперед один. И вот неожиданно наткнулся на вашу ферму. Вы здесь, как видно, неплохо живете. Когда я шел сюда, меня обогнали амазонка, наездник и медвежонок, которого я едва не подстрелил, вообразив, что он гонится за людьми». Микулин рассмеялся. «Это Аленка, Елена Лор, химик и мой помощник. Наездник — Ефим Грачев, лаборант. А медведь — Федька. Воображаю, как была бы огорчена Аленка, если бы вы подстрелили ее медведя». «Но что вы здесь делаете?» — в такой глуши спросил Клейтон, разыгрывая роль наивного туриста. «О, мы здесь двигаем науку», — с шутливой серьезностью ответил Микулин. «Видали мои молнии? Я их засаливаю, собираю впрок, как мельник собирает воду». Не прекращая разговора, Микулин принес железный ящик, оказавшийся электрической печкой, протянул шнур, вставил штепсель, и Клейтон скоро почувствовал тепло. «Вот видите, как молния отапливает нас? Сейчас на дворе тепло, и вы высохли бы на солнышке, но это скорее. Подождите, я пущу еще вентилятор со струей теплого и сухого воздуха. Ну вот, через 5 минут вы будете сухи, как Сахара в полдень. Молния дает мне энергию для освещения, отопления и научных опытов. Я аккумулирую небесный огонь. Ведь самая захудалая молния в 10 тысяч ампер в продолжении 1/100 секунды дает энергию не менее 700 киловатт-часов. За месяц над моим домом произошло 100 разрядов. Это дало мне 70 тысяч киловатт-часов. Не дурно? Я изобрел такие громоприводы, которые притягивают сюда молнии чуть ли не со всего Алтая. А все эти молнии я загоняю, как зверей в клетки, в небольшие аккумуляторы». «А для вас самих разве они не представляют опасности?» — спросил Клейтон. «Разумеется. В 1753 году в Петербурге во время опыта был убит молнией академик Рихман. Малейшая неисправность и конец. Лучше не иметь совсем никакого громоотвода, чем ставить плохо сконструированный. В этом отношении наши прадеды были не так уж неправы, опасаясь ставить громоотвод. Где-то я читал, что домовладелец из французского городка Сен-Амара, Виссери де Буа-Валле, поставил на крыше своего дома громоотвод в виде меча, направленного в небо и укрепленного на шаре. а шар был приделан к металлической палке. Это было в 1783 году. Столь непочтительного вида громоотвод задел религиозное чувство сеномарцев. Ведь это было почти вызовом небу, объявлением войны Господу Богу. Когда же граждане увидали на острие меча пляшущие язычки небесного пламени и низвергающуюся молнию, то пришли в ужас. Гнев Бога мог спалить маленький французский городок, как Содом и Гоморру. Муниципальные власти предъявили Квиссери де Буа-Валле иск о снятии неприличного и опасного в пожарном отношении громоотвода. На этом процессе со стороны домовладельца выступал молодой адвокат, тогда еще 25-летний юноша Робеспьер. Это имя, конечно, известно вам. Этот процесс, нашумевший во Франции, положил начало известности Робеспьера. Он блестяще выиграл процесс и отстоял громоотвод. Процесс этот сыграл немалую роль в распространении громоотводов. Что касается моих громоприводов, то они как будто не представляют опасности. Я предусмотрел все. Меня может погубить только случайная неисправность. Работа в лаборатории сопряжена с гораздо большими опасностями. Обсушились? Не хотите ли чаю? Или есть? Мы сейчас будем обедать. А вот и гроза прошла. В комнату вошла высокая старуха. Она казалась последним представителем вымершей породы великанов. Старуха искоса взглянула на Клейтона, сухо поклонилась и начала накрывать на стол. Следом за ней вошла в комнату девушка. Теперь на ней была белая блузка и клетчатая юбка-шотландка. «Познакомьтесь», — сказал Микулин. «Елена Лор, мистер Клейн, турист по призванию». Еще одно лицо появилось в комнате. Молодой человек с калмыцким лицом. На этот раз он был в толстовке и брюках на выпуск, в туфлях на босу ногу. Это несколько шокировало Клейтона. «Грачев Ефим Яковлевич. А это наша завхоз, повар, ключница и прочее-прочее Егоровна. Не хватает только ее почтенного супруга Данилы Даниловича Матвеева, великого ловца зверей. Он вчера с вечера пошел на охоту и еще не вернулся». Когда все уселись за стол, Микулин рассказал гостю, как они живут. Лор и Грачев иногда вставляли свои замечания. Клейтон слушал и в то же время внимательно наблюдал за этими людьми, пытаясь определить их отношение друг к другу. Его больше всего интересовал вопрос, какое место в сердце каждого из молодых людей занимает Лор, и кто из них завоевал ее сердце. По мнению Клейтона, роман был неизбежен. Для этого имелись все данные. Молодость всех троих, красота Лор, одиночество. Пожалуй, имелись данные даже для драмы. Оба молодых человека неизбежно должны были влюбиться в Лор. Но кто же из них счастлив? У Микулина больше данных. Он красивее, он шеф этой маленькой общины. Наконец, он гениален. А Грачев? Он интересен только своей необычайной веселостью и жизнерадостностью. Разве несчастный влюбленный может так смеяться, как Грачев? Но кто же? Кто из них? Неужели эти молодые люди умеют так прекрасно владеть своими чувствами? У них ровные товарищеские отношения с Лор. Ни тени ухаживания. Они не оказывают ей за столом услуг, общепринятых в кругу друзей и знакомых Клейтона, как будто она не девушка, а их товарищ, юноша. И она тоже не оказывает ни одному из молодых людей особого внимания. Клейтону даже показалось, что на него она поглядывает гораздо чаще, чем на своих товарищей по работе. Это внимание могло доставить Клейтону большое удовольствие, но он скромно объяснил свой успех тем, что он здесь новый человек, а жизнь колонистов, по-видимому, не отличается разнообразием. Обед подходил к концу, и Клейтон начал беспокоиться. Приличия требовали, чтобы он, поблагодарив хозяев за гостеприимство, отправился своим путем. Надо было придумать предлог, чтобы задержаться здесь на, возможно, большее время. Прикинуться больным нельзя так внезапно. На всякий случай Клейтон решил подготовить почву. Он незаметно перевел разговор на себя и сказал: «Я, может быть, не совсем точно выразился, аттестовав себя бродягой по призванию. Это не совсем так. Скорее, я бродяга по неволе. Дело в том, что у меня странная болезнь. Англичане, пожалуй, назвали бы ее сплином. и только во время путешествий я успокаиваюсь. От времени до времени у меня бывают сердечные припадки. Иногда они быстро проходят, иногда же мучают меня по несколько дней. Позвольте вас поблагодарить. Мне пора в путь». Микулин и даже Лор предложили ему остаться. Клейтон едва не согласился погостить денек-другой, но выдержал характер. У него уже был готовый план. Он распростился с новыми друзьями и вышел. Микулин, Лор и Грачев вышли его провожать. «Если будете еще в наших краях, заходите», — крикнул ему Микулин. «Благодарю», — ответил Клейтон, удаляясь от дома. «Выдержка, выдержка», — шептали его губы. Глава 5. Припадок. У белого камня, лежавшего недалеко от речки, Клейтон встретил великана, седого старика с убитой косулей на плечах. Пояс его был увешан гирляндой из горных куропаток и дров. Из-за спины торчало дуло ружья. Это и был, очевидно, великий ловец Данилыч. Клейтон почти с ужасом посмотрел на него. Старик остановился и учинил Клейтону настоящий допрос. Узнав, что Клейтон был у Микулина, старик смягчился и подал свою, похожую на тарелку, ладонь. «Ну и пара», — подумал Клейтон, пожимая руку великана и вспоминая старуху, прислуживавшую за столом. «Где они только подобрали друг друга?» «Куда идешь?» — спросил старик. Он со всеми был на «ты». «В Кабдо», — ответил Клейтон. «Так не пройти. Иди к перевалу». И Данилыч подробно объяснил путь. Они расстались. Но Клейтон не пошел на перевал, а остался в лесу неподалеку от фермы Микулина и начал незаметно наблюдать за фермой. Мысль притвориться больным занимала его. Сначала он хотел выследить, по какой дороге Лор ездит на прогулку, и лечь на ее пути, притворившись больным. Но на это надо было потратить не менее 2 дней, а Клейтона охватило нетерпение. Ведь он ушел от Микулина, несмотря на приглашение остаться. Этим самым он достаточно замаскировал свои намерения. И Клейтон решил заболеть, не откладывая. Он вернулся к белому камню и улегся на него. Из окон дома камень виден. Рано или поздно его должны были заметить. Клейтон корчился на камне, как полураздавленный червь, имитируя судороги, и, наконец, замер в глубоком обмороке. Он лежал неподвижно, одним глазом поглядывая на дом. Но его не замечали, и никто не шел ему на помощь. Так пролежал он более 2 часов. Это начинало надоедать. Бок болел от твердого камня. Клейтон уже хотел встать и придумать что-нибудь другое, как вдруг одна мысль пришла ему в голову. Джетти уже давно опротивила вынужденное бездействие. Он нетерпеливо скреб камень лапами и отрывисто лаял. Клейтон начал тихо стонать. Нервный пудель не мог переносить стона и завыл. Сначала тихо, а потом все громче. Этот вой был неожиданно поддержан густым гудением медвежонка Федьки. Получился довольно дикий дуэт, который должны были услышать все обитатели фермы. Однако Федька едва не испортил дело. Он вдруг выбежал из сарая и направился к белому камню. Увидав медведя, Клейтон с трудом удержался, чтобы не вскочить и не убежать, хотя и знал, что медведь ручной. Притом медведи не трогают трупов, а Клейтон лежал неподвижно, как мертвый. Джетти завизжал так, словно медведь уже драл его. Медведь ревел еще громче. На этот шум вышла Егоровна и позвала Федьку. Но тот был слишком увлечен возможностью завязать знакомство с Джетти. Он не отходил от Клейтона. «Ах, трясцы, тебя побери», — выбранилась Егоровна и направилась к белому камню. Она отогнала медвежонка, прикрикнула на пуделя, потом обратилась к Клейтону. «А вы что тут лежите, спите, что ли?» Клейтон простонал, не открывая глаз. «Ишь ты, заболел немец». Для Егоровны все иностранцы были немцами. Она наклонилась над ним, подвела руки под его спину и подняла Клейтона с такой легкостью, как будто он был маленький ребенок. Клейтон совсем иначе представлял свое возвращение на ферму. Он, бледный, с закрытыми глазами, лежит в красивой позе на дороге. Выезжает очаровательная наездница и видит его, соскакивает с лошади, наклоняется к нему, быть может, целует. И вместо всего этого какая-то престарелая великанша несет его под мышкой, как зарезанного каплуна. Только бы Лор не видела этой картины. Судьба смилостивилась над Клейтоном. Никто не видел этого печального шествия. Молодежь работала в лаборатории, а Данилыч свежевал косулю за сараем. Егоровна принесла Клейтона в домик с мезонином, положила на скамью и тихо сказала: «Вот еще навалился на нашу голову. Помрет, пожалуй, наделает хлопот». И вышла из комнаты. Клейтон оглянулся, спрыгнул со скамьи и подбежал к окну. Егоровна скрылась в дверях лаборатории, но через минуту опять вышла в сопровождении Лор. Клейтон быстро отбежал от окна, улегся на скамью и закрыл глаза. Дверь открылась, вошли Егоровна и Лор. «Как будто дышал еще», — сказала Егоровна. Лор подошла к Клейтону и взяла его руку. «Пульс немного повышен», — сказала она. «Я сейчас схожу за нашатырным спиртом, а вы, Егоровна, приготовьте воды». Вскоре девушка принесла дорожную аптечку и стала растирать виски Клейтона одеколоном, давала нюхать спирт, брызгала водой. Только бесчувственный труп мог остаться равнодушным к такому заботливому уходу. Клейтону хотелось продлить удовольствие, но в то же время не терпелось скорее посмотреть на девушку глазами, исполненными благодарности. Он не чужд был романтике, этот бродяга по профессии. Увы, сцена разрешилась совсем иначе. Лор слишком близко подставила склянку со спиртом к носу Клейтона. Он чихнул так громко и неожиданно для самого себя и Лор, что та уронила склянку, а Егоровна ахнула густым басом. «Вам лучше?» — спросила Лор. «Как вы себя чувствуете?» И тут же рассмеялась. «Вы так напугали меня!» «Простите, да, отлично чувствую. То есть ужасно. Боли в груди, сердце, спазмы, припадок. Все пройдет, надеюсь». «Лежите спокойно», — сказала Лор. «Я вам положу на сердце лед». «Нет, не надо», — испуганно возразил Клейтон. «От льда мне будет хуже». «Не рассуждайте», — строго сказала Лор, как заправский врач. Глава 6. В стране неизвестного. Клейтон поправлялся очень медленно. Правда, встал он в тот же день вечером, но был ужасно слаб. «Эти припадки обессиливают меня на много дней», — говорил он. «Я очень огорчен, что доставил вам столько беспокойства». Клейтону очень хотелось сопровождать Елену Лор в ее прогулках, но он должен был выдерживать роль больного. Иногда припадок повторялся в легкой степени. Тогда Лор отказывалась от своей обычной прогулки и ухаживала за больным. Таким образом, Клейтон провел с девушкой немало часов. По мнению американца, это должно было возбудить ревность у Микулина или Грачева. Но, очевидно, у этих людей были куски льда вместо сердца. Никто из них не обращал внимания на то, что Лор проводила все свои свободные часы у постели больного. Клейтона поместили в том же доме, где жил Грачев. В среднем доме, примыкавшем к скале, находилась лаборатория. Там жил Микулин. А Лор занимала мезонин в доме, где помещались старики-великаны, супруги Матвеевы, старообрядцы, когда-то бежавшие в леса Алтая от гонений царского правительства. Вообще, за эти несколько дней Клейтон узнал многое. Он ближе познакомился со всеми обитателями фермы, Джетти подружился с медвежонком Федькой, и они целыми днями гонялись друг за другом. Лор очень полюбила Джетти, Грачев и Микулин дружески встречали больного и всегда осведомлялись о его здоровье. Когда Клейтону было лучше, он заходил к Микулину. Ученый его любезно встречал и охотно давал разъяснения. «Мы с Аленкой идем разными путями к одной цели. Аленка, — так Микулин называл Лор, — последовательница классической химии. Я — физик. Иногда у нас происходят маленькие споры. Я утверждаю, что классическая химия отжила свой век и что на смену ей идет физика. Даже в тех областях, где химия считается неограниченным владыкой. В самом деле, сколько труда тратят химики хотя бы на то, чтобы создать синтетическим путем каучук. А я достигаю этого очень скоро при помощи своих катодных трубок высокого напряжения. Вот полюбуйтесь. Микулин подошел к стене и повернул рубильник.